Алло, это агент Сошлем и Мамайского секс по телефону. Что вам угодно, сейчас все будет сделано в лучшем виде. Алло. Соединяю. Вы, наверное, догадались, кто вам звонит. Но я не буду говорить, что я... Это я звоню. Ирис Максимовна не в курсе. Но я вам не скажу, кто я. Я инкогнито, можно сказать. Главное дело начать, а после продолжить. Давайте сначала начнем. Соединяю. Мой пупсеночек, я беру твоего птенчика, свои ладошки. Ох, какой он у тебя маленький и прелестный. Подождите, как это он у меня маленький? Не может такого быть. Сейчас он станет, и все будет в порядке. Главное дело, что я говорю, начать, потом продолжить. А сейчас надо начинать углубить. Глубже, глубее надо, я бы сказал. Глубее неправильно. Ну давай, милый, давай начнем. Как ты хочешь, сразу консенсуса добиться? Или немножечко законы попринимать, то есть поизвращаться? Какой закон ты хочешь? Как ты хочешь? Как всегда, через жопу. Ох! Я хочу, чтобы вы стали сейчас возле третьего микрофона и немного нагнулись. Так ты же один, любимый. Ну хуй с ним. Возле первого единственного встаньте. И сделайте что-нибудь так, знаете, чтобы мне было просто приятно от того, что вы мне сейчас делаете. Делай. Ох, я беру этот микрофон. Быстрее делай. Он входит в мою гладенькую, бритую писечку. Нет, это делать не надо. Я вам не Клинтон, то есть и всякие сигары, микрофоны никуда не надо запихивать. Ну хорошо, мой пупсеночек. Это же нехорошо, понимаете, да-ду-да. А чего вы, дорогой инкогнито, решили ко мне обратиться? А что же, я хуже американского президента, по-вашему. Он вот тоже дозвонился, но его-то все знали. А вот вы, например, не знаете, кто я такой. Вы даже не можете себе этого представить сейчас. Я, так сказать, человек в маске. О, вы в маске. Так значит, вы садомазохист. Ах, что вам еще сделать приятного? Ну, что я могу сказать? Ну, почешите мне вот здесь. Вот там пятнышко, видите? Та, левее. Там, где пятнышко? Кто вам сказал, что у меня пятнышко? Нету у меня никакого пятнышка. Я пошутил. Я же вам сказал, я инкогнито. То есть я — это совсем не я. Вам может казаться, что это я, но даже мне кажется, что это уже не я. И вообще, давайте поизвращаемся. Вот чем вы пахнете сегодня? Милый, мое тело благоухает лавандовым маслом. Я не люблю это. Я люблю, когда все, знаете, естественно, так сказать, ближе к народу. У нас вот в стране все воняет, и вы воняете. Ну вот на это ближе к народу. Народ у нас, знаете, в основном осенизаторы. Пахните осенизатором. Ну хорошо. Мой рот открыт, как у спикера парламента. Ах, широко. Я хочу внимательно заглотнуть. Ах, твое горбатое сокровище. По самые гланды. Ах. Нет, тут нужен консенсум. Сорциум и дебисорциум. Милый, а ты вообще когда-нибудь собираешься кончать? Как кончать? Мое дело начать и продолжить, знать и углубить. А кончать — это не мое дело. Я предпочитаю, знаете, пролонгированные акты. Пусть кончают другие. Мое дело начинать, углубливать и оккультуриваться. Продолжим. А, ну ладно. Ну, я все сказал, можно отключать первый микрофон, потому что консенсум и консорциум уже замечательно достигнут. Можно сказать, уже и нас народ поддержит. Многие знают, что такое, когда вот у вас берут микрофон, знаете, и говорят туда всякие приятные вещи. Вы, надеюсь, не по процедурному вопросу. Ну все, я думаю, что когда в следующий раз Раиса Максимовна улетит, я вам еще позвоню и расскажу вам о том, как можно еще углубливать, если подходить сзаду. Ну все, до свидания. А ваш шинель? Вы что, в милиции работали, что ли? А, вот так хорошо. А, это мои носки воняют, простите. Простите, воняют. Некогда, знаете.